Глава вторая. Оставшийся путь до Москвы пролетел быстро. Попутчики почти не разговаривали, и им было тепло и спокойно. Теперь Влад уж точно знал, не ему одному, им обоим. Воображаемая погоня не появилась до самого МКАДа. Но молодой человек все явственнее замечал во взгляде Инги благодарность и приходил к выводу, что сделал для новой знакомой нечто полезное и заслуживающее поощрения. Машин в городе было немного. На пробку рассчитывать не приходилось, так что романтическое путешествие близилось к логическому завершению. Владу оставалось доставить красавицу по указанному ей адресу, удержать на мгновение за руку для прощальной улыбки и взять номерок телефона, максимум, который можно было выжать из этого и без того неординарного вечера. Парень лихорадочно перебирал в голове старые и никуда не годные схемы, размышляя, как бы договориться о второй встрече, и с подсознательным страхом ждал, когда Инга очнется, чтобы указать съезд с кольцевой дороги к ее дому или дому ее подруги. Однако девушка не проявляла инициативы. Влад был только рад этому. Ему хотелось растянуть вечер до бесконечности. Но когда машина описала полный круг по кольцевой, Влад не выдержал. «Ты заметила, что мы едем по кругу? Мне, конечно, приятно, но бензин скоро кончится. Заедем на заправку? Или если ты устала?» «Устала». «Тогда куда?» «Все равно. Останови где-нибудь, я выйду». «Да? А куда пойдешь?» «Еще не знаю». Она беспечно улыбнулась. «Дождь прошел. Что-нибудь да придумаю». Влад неудоуменно наморщил лоб. «Что за чепуху она говорит? Провинциалка?» Странно. Почему-то он сразу приписал Ингу к новым русским. Окрестил дочерью олигарха. Да и сейчас уверен, простушка из деревни здесь и не пахнет. Возможно, красотка просто играет с ним. Подшучивает, развлекается, проверяет, как далеко зайдут намерения неожиданного кавалера. «То есть у тебя нет никаких планов?» – подытожил Влад. Она кивнула. «Тогда, может быть, чашечку кофе?» Вновь кивок головы. Неожиданно для себя Влад вдруг понял, что Инга и в самом деле не знает, куда направить свои стопы. И, что самое странное, меньше всего заботится о предстоящих проблемах. «Так ты действительно никого здесь не знаешь?» Забеспокоился Влад. «Нет, не знаю. Ну и что?» «Как же?» Он запнулся, вдруг ощутив и ее усталость, и ее нежелание развивать эту тему. Едва ли стоило утомлять девушку рассказами об опасностях ночной жизни большого города. Не вчера родилась, сама знает. Раз Инга хочет, чтобы ее высадили и оставили в покое, значит, на то есть причина. Не всегда стоит совать нос в чужие дела. Но бросить девушку одну, такую красивую, наивную, беззащитную... «Тебе ведь необходим отдых?» – осторожно спросил Влад. Она не ответила, и молчание можно было принять за положительный ответ. «У меня большая квартира, живу один». Стараясь говорить спокойным, заботливым голосом, но запинаясь, из опасений в один миг все испортит, произнес Влад. «Если я приглашу тебя в гости, ты...» Инга вопросительно посмотрела на него. В городе было светлее, чем в пригороде. Влад заметил, что ее глаза не только необычайной формы, но и красивого зеленого цвета. Ошеломляющие, пронзающие до глубины души. Прекрасные глаза. И что самое главное, в них не было ни тени подозрительности, ни гнева оскорбленного самолюбия. Неужели это значило, что путь свободен? «Ты могла бы принять душ и передохнуть», — завершил свою мысль Влад. «А завтра мы бы поговорили. Я обещаю, что буду вести себя как джентльмен». «Захочешь, оставлю тебя одну, сам переночую где-нибудь у друзей». «Понимаю, звучит нескромно, но тебе обязательно нужно выспаться. Пережить эту ночь, Даже если бы за тобой не гнались, Инга, Москва не лучший город для ночлега в подворотне. А утром сама решишь, рассказать мне о своей беде или нет. Утро-вечер мудренее. Влад даже сжался, ожидая наказания за свою смелость. Но девушка лишь благодарно улыбнулась, словно хотела сказать, что рада принять приглашение и нисколько не сомневается в чистоте его намерений. «Ес!» – Влад едва не крикнул от ликования и на ближайшей же развязке свернул к центру. Влад жил не за Садовым и даже не за третьим транспортным, но по московским меркам его пятикомнатная квартира на 12 этаже нового высотного дома говорила о приличном достатке. Многоуровневые потолки из гипсокартона, паркет, дубовые двери, дорогая заказная мебель, большая ванна с сауной, много бытовой техники, домашний кинотеатр, компьютер. Все было на высшем уровне, не хуже и не лучше, чем у партнеров и конкурентов. Девчонки, имевшие счастье провести в этой квартире время, как правило, старались наладить с Владом более тесные отношения. Поэтому сам Влад старался пореже приводить новых подруг к себе. Ему приятнее было думать, что особо противоположного пола привлекает он сам, а не его доходы. Но сегодня ночью система ценностей изменилась. Влад гордился своей квартирой, но вполне осознавал, что для кого-то он бог, а для кого-то оборванец, не имеющий ни подлинников Шагала, ни яхты за миллион долларов, ни дома в Каннах, ни Мерседеса с депутатскими номерами. Сегодня он не решал, а осмеливался пригласить. И он не боялся увидеть в глазах Инги соблазн или зависть. Как, впрочем, не представлял их в кристальной глубине пренебрежения или снисходительности. Сегодня он мечтал лишь об одном – провести эту ночь так, чтобы за ней последовали еще и еще и еще такие, и даже лучше, чтобы не отпускать Ингу так долго, сколько будет возможно, чтобы быть с ней и в радости, и в горести. ЗАГС? А почему бы и нет? Если судьба в кои-то веки сама дала в руки ключи от счастья, зачем гневить ее ненужными рассуждениями и сомнениями? Конечно, Владу следовало задуматься, почему одержимость и безрассудство так легко заглушили в нем холодную логику. Последние годы ставшую постоянным спутником. Но в том-то и дело, что он не хотел думать. Эмоции, которые переполняли сейчас молодого человека, оказались ему такими необычайными, такими острыми, такими насыщенными, что стоило любых потерь и любых лишений. Инга вела себя естественно, без обычных дамских ужимок, улыбалась, когда хотела улыбнуться, спрашивала, когда хотела спросить, не соглашалась, если думала, что Влад не прав. Таким образом, задача парня выглядеть рыцарем на белом коне упрощалась. Его ошибки прощались, а слова и жесты не оценивались как двусмысленные или угловатые. Высотный дом не удивил гостю. Квартира также не произвела на нее особого впечатления. Оказавшись святых святых Влада, Инга осмотрелась вокруг с детским любопытством, лишенным как восторга, так и попытки прикинуть, во сколько обошелся хозяину евроремонт? Наши или итальянские у него кресла в гостиной? И где заказывалась встраиваемая мебель? Сколько нулей приписать к стоимости точно такой же, только из гипермаркета? «Присаживайся», – Влад предложил гостю стул у барной стойки на кухне. Сам сел напротив. «Выпьешь чего-нибудь?» «Ты говорил про душ». Блеснув глазками, напомнил ему Инга. «Ну да». Выргавшись про себя, Влад вскочил и засуетился, указывая дорогу к ванной и лихорадочно вспоминая, что можно предложить гости из чистой одежды. «Здесь ванна, здесь душ, здесь сауна. Включается вот так, вот полотенце. Вещи, если хочешь, можешь бросить в стиральную машину, через час достанешь сухими и глаженными». машина с сушкой. Если справишься раньше машины, вот в том шкафу халаты, только мужские. В общем, располагайся. Он прервался на миг, окидывая восторженным взглядом проскочившую мимо нее девчонка, и в очередной раз пришел к выводу, что никогда не видел ничего столь прекрасного и совершенного. Но Инга лишила Влада радости созерцания, улыбнулась и закрыла дверь перед самым ее носом. Какое-то время Влад с туповатым видом слушал, как журчит за дверью вода, а потом сделал над собой усилие и отправился ждать в гостиную. В ушах у него стоял гул. В голове словно залили свинца, до такой степени она стала тупой и тяжелой. Понимал Влад только одно. Происходит нечто странное, нечто невероятное, нечто неправильное. И понимал не сознанием, а сердцем. Не логика, а странное предчувствие не давало ему расслабиться и принять посланную удачу как должное. Сознание утверждало, повезло, с кем не бывает. Если кому-то должно было так повезти, то почему не ему? Чем он хуже? Предчувствие же отказывалось верить в случайное совпадение. Оно навязывало Владу беспокойство, утверждая, что чудес не бывает. Инга появилась минут через 10, как и следовало ожидать в халате Влада. В этом длинном, тяжелом, махровом мужском одеянии она казалась совсем хрупкой и слабой. Подвязанный поясом халат висел на ее тонких плечах свободно, распахиваясь при ходьбе и позволяя восхищенному взгляду мужчины видеть красивую грудь и длинные, гладкие, тонкие ноги. Чтобы справиться с внутренней дрожью, Влад даже приказал себе отвернуться. «А у тебя сильная воля!» – непонятно за что, – похвалила Инга. «Будешь что-нибудь?» Владу стало неловко от того, что гостья явно заметила его минутную слабость. Он торопливо подошел к холодильнику. «Ты о еде? Буду то, что и ты». Влад достал бутылку пива, но передумал. Даже стакан алкоголя окончательно лишил бы его способности мыслить. «Лучше я что-то состряпаю». Пробормотал парень, вспоминая, осталось ли что-нибудь съедобной с пятницы. «Подождешь?» «Конечно». Не бодрствуя лукаво, Влад приготовил какао и гренки. Но когда он вернулся с гордым видом, выставив перед собой поднос с согревающим напитком, Инга уже спала, калачиком свернувшись на диване, словно котенок. Молодому человеку ничего не оставалось, как принести подушку и одеяло и устроить красавицу поудобнее. Опустившись затем на корточки перед спящей на диване девчонкой, Влад смог безнаказанно всмотреться в ее лицо. И, наконец, изучить черты, по непонятной причине, едва не приведшие его к помешательству. На вид гостье было лет 18-19, совсем молоденькая, ни одной морщинки на лбу или шее. Длинные, светло-каштановые волосы казались шелковыми послушными, словно из рекламы шампуня. Кожа лица, шея, грудь была темной, как у южанки, золотистым отливом. Черты лица, они наверняка были правильными. Точно трудно было определить, какой национальности обязана Инга своим овалом лица. Этим подбородком, носом, губами, бровями, ушками, наконец, разрезом глаз. То ли корейцам, то ли африканцам, то ли европейцам, то ли всем сразу. Абсолютное совершенство. Но совсем не такая, каких Влад знал близко или даже мельком встречал на дискотеках или в метро. Дело в том, что к 29 годам современный человек успевает изучить все или почти все основные типы людей. Помогает кино, телевидение и воздушный транспорт, позволяющий быстро перемещаться из страны в страну. Влад был настолько опытным в этом деле, что с первого взгляда определял, к какому типу отнести ту или иную особу прекрасного пола. Один тип на 100% обещал ему головную боль, другой – постоянное недопонимание, третий – расходы, четвертый – кучу проблем, пятый – много секса и прощальную записку на столике. Один – горячий юг, другой – хитрый восток, третий – холодный север. А вот на лице и в поведении Инги Влад не нашел ни одной знакомой детали. Ничего, что подсказало бы ему истоки ее происхождения и подаренные самой природой черты характера. Забравшись в кресло, Влад один поглотил приготовленный на двоих ужин. Пребывая в прострации, он просидел несколько часов, размышляя над своей жизнью и глядя то на беззаботно спящие сокровища на диване, то в окно на светящуюся ночную автостраду. Завтра его ждал тяжелый день, но завтра потеряло свой прежний смысл. Влад хотел жить только сегодня. Он хотел растянуть этот день навечно. Уже под утро, когда небо посерело, в ожидании первых лучей восходящего солнца, усталость взяла свое. Так и сидя в кресле, Влад, наконец, провалился в сон. Проснулся он от ощущения, что на него смотрят. Судя по проникающему в комнату розовому свету, солнце еще только всходило. Следовательно, Влад заснул примерно час тому назад. Может, меньше, а может, больше. Спать ему хотелось ужасно. Глаза слипались, а голова отказывалась воспринимать действительность. Но на него и в самом деле взирали большие зеленые глаза Инги. Девушка стояла посреди гостиной и смотрела на Влада задумчивым, грустным взглядом. Первое, что понял молодой человек, едва брезжит рассвет. Чтобы полностью прийти в себя, ему нужно поспать еще часика 2-3-4. Второе, его новая знакомая уже одела свой белый спортивный костюм и обувь, то есть однозначно намеревается уходить. «Ты куда?» Протирая глаза, Влад пытался встать, но не смог сделать это с первой попытки. «Мне надо идти», – ручейком прозвенел ее голос. «Так будет лучше». «Куда идти?» Инга укусила кончик ногтя, досадуя на свою вчерашнюю неосмотрительность. «Зря я тебе ввязала свои дела, Влад. Будет лучше, если мы расстанемся, и как можно скорее». Молодой человек помотал головой, чтобы прогнать остатки сна и попробовать понять, о чем она говорит. Как ни крути, девушка говорила какую-то несуразицу. «Мы же только познакомились. Даже не поговорили. Так не делают. Для кого будет лучше?» «Для нас обоих». Влад в недоумении поднял брови. «А?» Он постепенно восстанавливал в памяти сцену на переезде и истории про погоню. «И ты всерьез думаешь, что нас здесь найдут?» Он говорил с издевкой, поскольку речь шла о невозможном, но Инга убежденно кивнула. «Найдут. Даже с самыми прекрасными женщинами будет трудно ужиться. Их мнительность превращала фантазии в проблемы, решать которые приходилось уже в реальности. В Москве 10 миллионов жителей и еще 20 приезжих. Все еще надеясь, что она поймет простейшую логику, а ему удастся поспать часок-другой, объяснил Влад. «Нужно знать фамилию, имя, номер машины. Иначе никаких шансов». «Влад, меня здесь найдут», – твердо повторила Инга. «Хочешь сказать, за нами следили?» – усмехнулся он. «Они знают, что я здесь». «Ну откуда им знать?» «Ты же обещал, что не будешь спрашивать. Просто поверь и все». «Поверить? И куда ж ты пойдешь одна? Говорила, что никого здесь не знаешь». «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Ты ведь здесь ни при чем». «Ошибаешься». Влад вздохнул, понимая, что доспать ему не удастся, и тяжело поднялся, пошатываясь и щурясь от ударившего в глаза света с улицы. «Очень даже при чем». Он огляделся, стараясь сообразить, во что сейчас одет и в чем лучше будет выйти из дома. «Ты хочешь идти со мной?» – удивилась Инга. «Если ты утверждаешь, что в Москве тебя обнаружат, я увезу тебя из Москвы, что может быть проще?» «Спасать так спасать». Инга посмотрела на него большими глазами, а затем не удержалась и прыснула со смеха. «Ты же не можешь попасть ногой в тапок. Куда ты сейчас поедешь?» «Выпью кофе и поеду. Сердясь и на себя, и на то, что над ним смеются, Влад сонно фыркнул. «Но все равно думаешь, что я говорю глупости?» «Уверен. Но поеду», — пробурчал он. «Я тебя не оставлю, понятно? Вот еще придумала. Едва познакомились, спала у меня. И все на этом, да? Хочешь ехать — поедем. Передумаешь — вернемся. Мне все равно, будем кататься, сколько понадобится. Где они нас не достанут? В Африке, Америке, в Австралии? Кстати, у тебя виза есть?» «Нет». «Угу. А паспорт?» «Тоже». Влад на секунду замер, фиксируя в сознании новую сложность. Без паспорта было опасно перемещаться даже по родному городу. «Тогда остаются просторы родины. Тундру, в тайгу или в Сочи? Мне, конечно, без разницы». Бормоча и спотыкаясь, Влад стал бродить по квартире, отыскивая и притягивая в гостиную важные, на его взгляд, вещи. Дорожную сумку, термос, туалетную бумагу, полотенце, фонарик, маску для плавания. «Но в тундре холодно, лучше бы к морю». Инга заливалась смехом, наблюдая за его блужданиями. «Что, я такой смешной?» «Понял, Влад. А ты хочешь в Сочи?» «Сколько это в километрах?» «Отсюда 2000-1500 дня пути, если без ночевки. 2, если с ночевкой». Она задумалась, неожиданно погрустнев. Дистанция явно показалась ей недостаточной. «Эй, не переживай, я тебе в обиду не дам». Влад вдруг угрожающе сверкнул очами. «Не знаю, что там за типы, но мы с ними справимся». Он ушел в спальню и какое-то время гремел там дверцы от сейфа. Инга переминалась с ноги на ногу, не зная. Сбежать ей, избавив таким образом ни в чем не повинного парня от неприятностей, или дождаться и облегчить собственную участь? Влад появился раньше, чем она приняла окончательное решение. Довольный как пес, откопавший припрятанную кость, он положил на стол что-то тяжелое, завернутое в темную ткань. «Вот!» – парень с гордостью развернул сверток. На столе оказались 2 пистолета, 3 магазина к ним, 2 газовых баллончика и большой охотничий нож. «Что это?» – удивилась Инга. «Так, игрушки. Но они же не знают, что это игрушки. Я сказал, что помогу, значит, помогу. Мы еще дадим прикурить этим твоим». «Что это?» – настойчиво повторила девушка. Влад с невинным видом посмотрел ей в глаза. «Моя коллекция». Пробормотал он, обескураженно ее неодобрением. «Набор законопослушного домовладельца. Да ты не пугайся, Инга. Это же не боевые стволы. Вот этот газово-дробовой. А этот вообще пневматика. Только выглядит как настоящие». Влад взвесил в руке один пистолет и сделал мудрое лицо. «Бывает, что и пугать жизнь спасает. А это все же не пугачи». Только что уверенный в себе, он вдруг тоже засомневался. «Или думаешь, этим нам не отбиться? Твои парни как? Очень крутые». «Они не парни», — сердито буркнула Инга, недовольная тем, что Влад вновь интересуется запретной темой. «Тем лучше». Влад вставил в газовый пистолет магазин с дробовыми патронами, засунул этот пистолет под куртку, остальные железки завернул в материю и впихнул во внутренний карман сумки. «Пойдем пить кофе». Только осушив вторую большую чашку крепкого горького напитка, Влад проснулся настолько, чтобы задуматься. Бежать из столицы в принципе было безумием. Тем более, что сегодня у него была куча дел именно здесь, в Москве. В Сочи еще прохладно, да и что он забыл в мае, в месяце в Краснодарском крае. С Ингой, конечно, и в шалаше было лучше, чем здесь без нее. Но зачем же в шалаше, когда есть комфортабельная 5-комнатная квартира? «Ты в самом деле сумеешь вести машину?» Изучая красные сонные глаза Влада, усомнилась девушка. «А ты в самом деле не останешься у меня на недельку?» «Я не могу, Влад. Мне в любом случае не позволят». «Тогда и у меня нет выбора. Ну, ты не думай, бывало и хуже. Нужно только взять с собой термос кофе. Влад долго выдохнул, приводя сознание в режим боевой готовности. И решительно поднялся из стола. Не знаю, что я сейчас творю, Инга, но если ехать, лучше немедленно, пока город спит. Тогда к вечеру долетим до Ростова-на-Дону. Там и выспимся. Ты все взяла? Она улыбнулась. У меня ничего не было. Лучше подумай, что нужно, и возьми все, что из этого найдешь в ванной, в спальне или на кухне. Потом вспомнишь, а будет поздно. Мне ничего не надо. Да? Странно. А вот мне... Влад вздохнул, оглядываясь. Он все яснее чувствовал, что ввязывается в самую безумную авантюру, какую только мог бы придумать. Ее взгляд упал на ноутбук. Стоило взять с собой хоть какое-то средство для связи с офисом. Если документы отснимут и сбросят ему по электронной почте, останется хоть какой-то шанс поработать. Готово. Он впихнул портативный компьютер в раздутую от наскоро собранного хлама сумку. Тогда вперед. Всегда мечтал об отпуске с такой девушкой. И Инга до последнего момента не верила, что молодой человек и в самом деле сделает то, о чем говорил. Но Влад застегнул сумку и направился к двери. Тогда она укоризненно покачала головой. «Зря ты это». «Больше ни слова», – распорядился парень. «Будем считать, что я пригласил тебя на уикенд к морю, а не ты захотела сбежать, не попрощавшись. То есть это надо мне, а не тебе. Поехали». «Я передумала», – решительно сказала Инга. «Я все расскажу». Влад на мгновение замер. Звучало очень соблазнительно. Это-то и настораживало. «Если я соглашусь тебя выслушать, ты останешься?» «Нет, Влад, ты...» «Тогда не будем терять время. Еще наговоримся. Вперед!» «Спасибо». Тихо, от чистого сердца поблагодарил девушка. «Для тебя все что угодно». Браво выпрямившись, отрапортовал Влад, открыл дверь и пропустил даму вперед.